Вместо эпилога. Снег ждал, когда город утихомирится. Он низко и серо нависал еще с вечера, роняя нетерпеливые снежинки. И только за полночь, убедившись, что все тихо вокруг, туча раскрыла заслонки и повалила. Снег делал свое дело методично, не торопясь. И уже через час город был белый и красный, весь в модных, нависающих рембрандтовских беретах из нежнейшего снежного пуха. Василий Акимыч не спал, и, чтобы не беспокоить Надю, ушел посидеть на кухню. Странно это, когда 80-летние здоровее тех, кому нет еще и 60. Отец и выпил, и закусил, и мать тоже, а уснули, как младенцы. А он не спит, и так всегда. Стоит чуть-чуть пригубить. В кухонном окне он увидел свое отражение. На фоне белого снега в своей пижаме он был похож на тех больных, которые бродили по коридорам в больнице. И ему захотелось плакать, как тогда с Крупиней. «Это все водка», — сказал он себе, накапывая в стакан валерьянку. «Вероятно, с вредными примесями». Крупиня тоже смотрел на снег и думал. «Надо же!» Раздумал уходить, и сразу перестала болеть печенка. Вот так пироги. Вспомнил, на одном из консилиумов толстый, одышливый профессор сказал, ему надо прежде всего нервы подремонтировать, он ведь прежде всего не в растеник, а потом уже все остальное. Крупиня тогда обиделся. Он не в растеник. А жена сказала, Леша, а профессор-то прав, тебе бы сейчас удачу какую-нибудь. Радость. Он остается в редакции. Большей радости представить себе нельзя. Печенка и та, наконец, поняла. Надо работать. Просто и ясно. А по выходным в поле, в лес. Дышать, радоваться и жить. Вовочка к этому времени только что закончил статью для толстого журнала и тоже любовался снегом. Ему удался последний абзац, в котором мысль была туго завернута спиралью. Он любил этот свой забаррикадированный подтекст и гордился умением писать просто и вместе с тем сложно. В такие минуты профессионального удовлетворения он чувствовал себя неуязвимым и сильным. Полнокровной радости мешал Крупиня, встретившийся давеча в лифте. «Ну ничего, пусть думает, что победил, они еще посчитаются». «Снег только сейчас пошел», — думала Полина. «А Мариша сегодня весь день в темных очках. Говорит, глаза болят от белого. Затемнение устраивает. Знает, что глазами все скажет. Орвалась в Москву, но приехала. Не было счастья и нету. И Светка вся как струна натянутая. Что с вами, девочки?» Тася старательно делала вид, что спит, и в этой старательности было столько детского и беззащитного, что Олег не выдержал, обнял и прижал ее к себе. И Тася облегченно захлебнулась слезами. Мариша в эту минуту тоже плакала, зарывшись в подушку. «Ты покажи отцу все, поведи его по городу», — говорила Светка, обнимая Игоря за худые плечи. «Он Москвы не видел с до войны, пусть порадуется». Каля танцевала при свечах. «Смотрите, какой неестественный театральный снег!» — сказал кто-то рядом. Корова залезла на подоконник, просунула в форточку руку и принялась ловить снежинки и слизывать их с ладони. Она только что отстучала конспект для очередной статьи и чувствовала себя опустошенной. «А снег сладкий», — подумалось ей, — «и не холодный. Сладкий, но не холодный снег». Если бы такое вставить туда, Вовочка вычеркнул бы. «Ну, Анна, — сказал бы он, — это не из тебя. А между прочим, почему ты не попробовала себя в литературе?» Много он знает, чего она пробовала, а чего нет. «При чем тут литература, когда это самое, что ни на есть действительность? Снег сладкий и не холодный». И Ася смотрела, как падает снег. Город за снежной пеленой казался далеким и проплывающим, как из окна поезда. Она осталась ночевать у Клюевой, среди ночи вскочила с раскладушки. ушла на кухню и, пристроившись здесь же, на подоконнике, стала записывать все, о чем думала и что повидала за сегодняшний день. И только когда Клюева вошла в кухню, неожиданно помолодевшая со сна, в длинной ситцевой рубашке, Ася отвлеклась от своих мыслей и вернулась на землю. Но и земля теперь, как она наконец поняла, стояла спокойно и прочно. «Это снег», — подумала Ася. «Всего-навсего снег». Конец книги. Март 2003 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Снежана Гудкова.